Идея сработала, и мы добрались до Ржева, избегая дорог. Просто обошли немцев и вышли к городу, а там войск мало, основная масса на передовой нашу армию сдерживала. Ударили в подбрюшье, как говорится, а тут множество складов, станция, забитая эшелонами. Всю логистику им порушили, и тем кровь из носу нужно было нас выбить из города, потому и готовились к серьезным боям. Во время зачисток меня взбесили полицаи, забежало полтора десятка в здание детдома, немцы еще не разогнали воспитанников, хотя кадры среди них подбирали. В общем, взяли детей и воспитателей в заложники. Пока мои бойцы окружали здание, там три на территории, я туда рванул. Вот это меня серьезно разозлило. Использовал подавитель разведчика, и взяли их без жертв. А полицаев потом повесили, мой приказ, не люблю таких хитрозадых. Горожане хорошо нас встретили, здорово помогали, немало немцев и приспешников выдали. Нам самолетами прислали администрацию для города, гражданское правление и сотрудников НКВД. В городе два лагеря военнопленных освобождено было, проверяли их. Один для командиров, две сотни, а в строй можно едва половину поставить, остальные ослаблены от ран, недоедания и побоев. Другой для рядового состава, чуть больше 5000. Много свежих. Кстати, были бойцы и моей бригады, три десятка. Тут 1003 в строй можно поставить, что мы и сделали после всех проверок. Сформировали несколько арт-дивизионов, у немцев отбили, до 3 стрелковых батальона. При обороне города те здорово пригодились. Немцы фронт не удержали, да с такой логистикой как, но все равно 9 дней мы держали оборону Ржева. Хорошо, припасов много, и горожанам, и нам хватало. Да еще бы на месяц хватило. Жаль, штаб 9-й немецкой армии находился ближе к фронту, и его бы взяли. А так тот уцелел. В общем, когда обессиленные стрелковые дивизии к нам прорвались, мы еще встречный удар организовали, на подступах к городу мы 3 пехотных дивизии немцев положили и итальянскую легкую бронетанковую бригаду. А вот танки те против нас не использовали, танкетки не считаю, только пехоту и артиллерию, да авиацию. Последнюю я сбивал подавителями. Ни одна бомба на город, и главное, запасы целой немецкой армии, не упала, не удержали бы. Но подавители обоих разведчиков неплохо помогали, хотя я их редко использовал, только в острые моменты. Ими тяжелые дивизионы артиллерии облучил, и к ним сразу прорывались мои моторизованные группы, прибирали, и обратно с трофеями. Так что теперь и тяжелая артиллерия у нас была, 5 дивизионов, но развернули только 3, больше людей не было. Да, снарядов хватало. Командиров нашел среди освобожденных, даже обессиленных ставил в строй, и лежа могут делать расчеты и командовать. Ну не хватало артиллеристов, да и откормили быстро. Даже сформировал полноценный медсанбат на базе нашей медико-санитарной роты. Было исково, воздушный мост работал. Пару раз самолеты ночью прилетали, кроме 2 дней, когда была нелетная погода. Вот так наши вышли, еще километров на 15 от города отошли и встали, обессилели. И нашим и немцам нужна была передышка, а меня дернули в Москву, где дали звание полковника и звезду героя с орденом Ленина, и отправили дальше немчуру бить. Да, моя бригада получила звание гвардейской. Как была единственной моторизованной, так и осталась, даже наименование то же самое, стала первой гвардейской моторизованной бригадой. Вернулся со значком гвардейца. Впрочем, я и так гвардейцем был, успел получить значок, пока простым бойцом в гвардейской дивизии Панфилова воевал. Причем и дальше значок носил, пока двумя бригадами командовал, а вернувшись, занялся подготовкой. Моя бригада сильно не пострадала. Да, вся мощь ударов по противнику пришлась на артиллеристов, моторизованные группы тут работали на добивание. Пехота в основном сидела в укрепрайонах и перехватывала мелкие группы, что просачивались к окраинам, оборона-то не сплошная и леса вокруг. В общем, повоевали хорошо и без особых потерь, кроме дикого расхода снарядов и патронов. Наполовину опустошили запасы немцев, что у города хранились, их же снарядами. Впрочем, неважно, город передали командованию 22-й армии, все что захватили, там большой список трофеев, интенданты нашей армии принимали и у моего зама по тылу. В общем, работа шла, а подготовка велась к уходу бригады. Я предложил командованию армии план, пока немец дезориентирован и спешно возводит новые укрепления, уйти к ним в тыл, это несложно, и погромить их тылы. Не хотели разрешать, но из ставки главнокомандующего рявкнули, я во время награждения Сталину передал пакет с этим планом, и там его одобрили. Понятно, что сам план, представленный на бумаге, ничего общего с реальностью, с тем, что я собирался применить, не имел, кроме того, что уйдем в тыл к немцам. Я решил пополнить штаты бригады техникой и людьми, а в тылу у немцев это сделать куда проще, чем у нас, где все запасы иссякли. Это и было обоснованием вывести мое подразделение из Ржева и ударить по тылам противника. То, что аэродромы, комендатуры, штабы и склады буду громить, это уже отходит на второй план. Однако добро получено, и я действительно увел бригаду к немцам в тыл, также по нехоженным полям, где большие сугробы. Только в этот раз два бульдозера дорогу прокладывали, в 100 метрах друг от друга, чтобы бригада не растягивалась на 9 километров, как было во время рывка к Ржеву. До батальонов лыжников уже не было, а то там чуть хвост колонны не срубили. Немцы отреагировали на обход, но у них не получилось, мы быстрее шли. Хотя новую дорогу те перерезали, возведя там оборону. Мы во Ржеве новый бульдозер захватили, немецкий, 30 километров в час шел, и вот так, сбив небольшой узел обороны, обошли основную массу войск немцев и пошли к Минску. Хотя по плану моя цель, ближние тылы 9-й полевой германской армии, что против нас стояло. Тут стоит немного прояснить многие моменты. Когда мы взяли Ржев, до того, как к нам вышли немецкие дивизии, сутки мои группы работали по брошенной технике вокруг Ржева, успев эвакуировать 9 танков, 2 броневика, 17 грузовиков, 3 разных пушки, и даже приведя их в порядок, поставить в строй. Потом, когда наши пришли, и Ржев окончательно был освобожден, спешно восстанавливались железнодорожные пути и часть составов угнали в сторону Москвы, вывозили добытое, и мы участвовали в расширении плацдарма. Ведь как, прорыв к Ржеву, это получилось кишка вперед, и армия прошла, нужно расширять, чтобы по бокам не срубили нас, и Ржев снова не оказался в окружении. 4 дня и расширяли, выравнивая линию обороны, и моя бригада активно применялась в этом деле, заодно группы добычи собирали брошенную и подбитую технику, пока ремонтники вводили в строй и выровняли. Да особо немцы и не держались, видя танки, сами отходили, тоже выравнивали линию. Так что в рейд я ушел 5 января. Захваченное топливо на станции позволило сделать запасы, там и солярка была, перевозили на грузовиках, и вот так ушли. Сил перехватить нас у немцев просто не было. 9-ю полевую армию мы изрядно потрепали, пусть та и была слегка пополнена, но именно что слегка, то есть слабо. Надо сказать, планы у меня были огромные, дойти до Минска, потом рывок к Киеву, надеюсь, техника выдержит, а что сломается, то бросим, уничтожив. Однако рейд всего 2 неполных месяца занял, пока не рявкнули из штаба нашей армии. Они самолет прислали, а мы были вне связи, и мне пришлось вернуться. Выходил именно в расположении нашей армии, где те стояли в обороне, и эти 2 месяца не продвинулись ни на километр, да и не пытались. Этот участок фронта считался второстепенным, взяли Ржев и хорошо, теперь удержите отбитое, чем наша армия и занималась. Что я успел за эти 2 месяца? 2 недели мы хаотично метались из стороны в сторону, так казалось немцам, уничтожали небольшие гарнизоны, расстреливали войсковые эшелоны на железной дороге, пленных не брали, пару раз захватывали узловые станции, добывая топливо, там как раз эшелоны были с цистернами, иначе чего их брать, мне топливо нужно было. Однако мы собирали брошенную и битую технику, наша техническая база работала аврально, но постепенно отдельные танковые батальоны доводились до штата. Черт, да у меня 70-34, 36КВ-1 теперь, и 12КВ-2, дивизион тяжелых самоходок создал. Пару раз применял, немцы нас находили, из засад их били. Также посетил одну бывшую базу советской армии, там на хранении было 60 средних танков Т-28. Я думал, их давно отправили на переплавку, но дрон, которого я сгонял на разведку, показал ровные ряды сугробов. Танки были на месте. Мое недоумение прояснил начальник охраны, ее бойцы уничтожили, но этого взяли живым. Это резерв, введут в строй и используют в случае острой нужды. Не припомню, чтобы немцы их применяли, и скорее всего, танки к 43-му вывезли в Германию и переплавили, свои танки делали. Этих трехглавых монстров те не особо уважали, броня противопульная, в отличие от своей техники. Да и металла много надо, чтобы тигры и пантеры клепать. 3 дня техническая база приводила эти танки в порядок, я еще 3 танковых батальона сформировал, в 2 вошли эти Т-28. Это несложно, Пока мы до этого склада хранения добрались, то освободили пленных из 18 лагерей, два из которых командирские. Танкистов, артиллеристов и мотострелков забирали, остальных вооружили за счет немцев и направляли к нашим. Так что на 3 батальона, да даже на 4, танкистов у меня было, вот и шло формирование. Экипажи сформированы, те сами приводили танки в порядок, техники помогали, поэтому за 2 дня все в строй вернули, запчасти дефицитные прибрали. Трофеев взяли немало, особенно грузовиков, туда и грузили. В большинстве за руль сажали командиров из освобожденных, летчиков, их всех также забирали, так что дефицита шоферов нет, но у меня теперь 3 бульдозера дорогу прокладывают, и все равно колонны по всем 3 на 10 километров растянулись. В Минск мы не пошли, хотя он рядом был, немцы нас там ждали, и терять людей и технику в ударах в лоб я не собирался. Я ушел в Прибалтику, где с особым удовольствием уничтожал гарнизоны полицаев из местных. Немцы пытались перехватить нас, а задействовать свою любимую авиацию не могли, дроны подавителями сбивали разведчиков на подходе, да и боевые самолеты тоже, тут я на принцип пошел, так что с воздуха мы в безопасности. И да, за время рейда разгромил 9 фронтовых аэродромов и 5 тыловых. Жаль, что застал немцев со спущенными штанами только 10 раз, в остальных случаях те успели эвакуировать самолеты и людей. Знали, что не берем в плен солдат и офицеров Люфтваффе. Я такой приказ отдал. Не стоит думать, что мы шли общей колонной. А нет, только тылы и один танковый батальон чисто для защиты тыловых подразделений моей бригады и освобожденных пленных. Впрочем, чуть позже и этот батальон задействовал. Так вот, используя дроны, 2 гонял, остальные в резерве, я знал, где немцы и сколько их. Давал информацию штабу своему, те выделяли нужные силы, направляя на уничтожение, часто немцев перехватывали на дороге из засад или в лоб, если противопоставить им нечего было. И таких групп было около полусотни, где 2-3 танка, редко когда рота, и всего пару раз, когда целым батальоном действовали. Они работали вокруг бригады, поэтому зона охвата у нас огромная и противник нес просто ошеломительные потери. Перехватывали-то всех, даже крупные силы, а если засады на нас, я сообщал, их обходили или уничтожали, если сил хватало. Если немцы уходили, я сообщал, и их все равно нагоняли. И я горжусь, что ни одно мое подразделение не попало в засаду, всегда схватки шли, когда бойцы и командиры знали, кто им противостоит. Да, когда взяли склады с Т-28, 3 дня на месте стояли, хотя я всех командиров убедил, что пока стоим, нас окружат и уничтожат. Движение, вот в чем суть нашего успеха. Так вот, пока танки приводились в порядок и вводились в строй, почти сотня мелких моторизованных групп опустошала все на 50 километров вокруг. Некоторые наглые группы врывались в городки, расстреливали комендатуры и гарнизоны и уходили. Здоровая наглость проявилась в бойцах, и это было заметно. Да, мне это нравилось, а с какой уверенностью работали штабные командиры, боевые, и сами бойцы. У них появлялась уверенность в своих силах. Через это я прогнал и освобожденных, опыт боевой получали. Топливо часто в дефиците было, но захватывал хранилища немцев, останавливал на железной дороге топливные эшелоны, станции захватывал, так что до самого острова дефицита ни разу не дошло. Мы Прибалтику 3 прошли с одного края на другой, имею в виду с запада на восток, приморские города обстреливали, суда в портах часто захватывали, потом уходили. Немало вышло к нам бойцов и командиров, что там прятались. Да нет, мало, местные их выдавали только так. А тут нас нашел самолет, мы как раз окраины Вильнюса обстреливали, особенно железнодорожную станцию, пока мелкие моторизованные группы вокруг работали. Приказ командарма, письменный, немедленно возвращаться. Это заняло 6 дней, но вернулись. А нашли нас легко. У Вильнюса мы внезапно появились, до этого в 100 километрах громили крупную железнодорожную станцию, а на аэродроме 5 транспортных юнкерсов, летчиков хватало, больше сотни было, захватили машины целыми, такой приказ был командиру группы, что участвовало в захвате. Там 2 роты, танковые, где 10-34 и мотострелковые. Так что всех, кто у нас балласт, в основном раненых, посадили на самолеты и отправили в Москву. Мы так не в первый раз делали, в третий, если прямо сказать, уйти не успели, вот самолет командарма и нашел нас у Вильнюса. Я не скажу, что огорчен, пора к своим, усталость копится, это заметно, Пусть я 6 раз устраивал отдых на 2 дня в разных захваченных городках, но тут полноценный отдых нужен. Эти 12 дней отдыха и позволили нам 2 месяца громить тылы. Немцы в бешенстве, они просто не успевали, по-другому и не скажешь. Нас целая танковая дивизия ловила, и ресурс в ноль потратила, и не догнала. Хотя мои моторизованные группы мелко кусали ее, нанося потери из засад, или подставляли их под удары моей артиллерии. Но генерального боя я и не думал давать, на что надеялись немцы. За эти 2 месяца бойцы бригады и освобожденные освоили технику, не раз чинили ее после боев или если просто ломалась, но мощные ремонтные возможности технической базы быстро возвращали ее в строй. Большой боевой опыт получили. Именно с таким опытом мы громили все, пока возвращались к позициям своей армии, освободив еще 8 лагерей для военнопленных. Вели их колоннами пешком по проложенным нами дорогам, чтобы поспевали, так что вывел я помимо своей бригады привлеченных сил, это 13 тысяч, еще 30 тысяч освобожденных пленных. Вот такие дела. А выходить именно у наших нужно, если какая другая армия или даже фронт, те все силы приложат, чтобы оставить нас у себя или ограбить на технику. Сразу поднялась суматоха. Нас вывели в ближний тыл, рапорты мои приняли, копии ушли в ставку главнокомандующего. Однако результатов рейса услышать не успел, меня арестовали на 3-й день, как вышли к своим. Причина проста. Один генерал увидел у озера, там полынья пробита, стоят 2 наши передвижные бани, а внутри моются мои бойцы, прыгая в прорубь, прачечные работали. Мы меньше суток как вышли к своим, а за время рейда все бойцы оценили как пункты обогрева, так и бани, особенно наши медики на них не нарадовались. За время рейда работы по их созданию продолжались, сейчас у нас 37 пунктов обогрева и 22 передвижные бани, благодаря чему случаи обморожения в бригаде были сведены к нулю и простывших было не так и много, пока достаточно. Генерал же просто подъехал и отжал обе бани, мол, его дивизии такие штуки пригодятся. Тот командовал стрелковой дивизией. Я узнал об этом сразу, взял роту мотострелков и роту танков и рванул к нему, грузовики и своих бойцов, а он с персоналом отжал, даже успел ввести в состав своей дивизии, я вернул обратно, против танковых пушек стрелки решили не дергаться. А когда генерал выскочил, орать начал, в простыне был, в бане находился, 2 удара, и он повалился на снег. Вот и все, я забрал свое и укатил в расположение бригады, вернув бойцов и технику в состав бригады. А на следующий день, когда я по вызову прибыл в штаб армии, меня и арестовали, на самолет. И вот уже сутки я на Лубянке. Такая вот история. То, что арестуют, я знал, все заранее прибрал, награды тоже, сохраню, это память. Я считал себя в своем праве, так и объяснял следователю. Подошел бы генерал ко мне, договорились, получил бы эти бани в обмен на что-то, а вот так нагло отбирать правильно он по роже схлопотал. Красные лампасы носит, так значит все можно. За эти 2 дня после выхода я помогал штабистам нашей армии грабить бригаду, а все, что не прописано в штатах, изымалось, и я не возражал, для пополнения армии вывозил. Больше 100 танков ушло на пополнение 3 танковых бригад нашего фронта, у нашей армии кроме моей бригады была еще 1, танковая, и все. Остальное вооружение и грузовики тоже передали. Как раз успели все закончить, когда меня арестовали. Причина, почему я не возражал, знаете, да устал, это читать о приключениях такого попаданца легко и просто, или смотреть в режиме онлайн, как я это делал, будучи богом. А самому, это труд, большой труд и недосып. Да я спал по 5, когда и по 3 часа в сутки, да усталость снимал в капсуле, но другим командирам было хуже. Я давал им отдых, работая посменно с другими. Мы когда вышли, попадали там, где стояли и просто уснули. Нам дали 8 часов отдыха, а дальше началась спешная передача техники и вооружения. С освобожденными органы госбезопасности работали, но большую часть отжал наш командарм для пополнения своих дивизий и бригад. Успел. В общем, я потешил свое эго, будучи командиром, рейд отлично показал, чего я стою, и честно признаюсь, продолжать желание есть, и немалое, но после передышки. Уничтожил противника больше 100 тысяч, ближе к 200. Треть – это полицаи и помощники немцев, неплохой вклад в историю этой войны, и хорошо бы продолжить. Однако мной власти заинтересовались уже серьезно, пристально отслеживали. Вот и думаю, не сменить ли личность. Я и простым бойцом побывал, и знаете, тоже как-то понравилось, Там, в окопах, оно все честнее. Может, снова простым красноармейцем стать, пока еще не принял окончательного решения. Стоит сказать еще о некоторых моментах. Для начала о местных работниках Лубянки. Похоже, те забыли, как со мной их коллеги работали, и к чему это привело. Да, при первом же допросе меня избили. Не сильно, лицо целое, но работали профессионалы. Это реально больно, пусть я все заживил лекарским амулетом, только следы остались, все равно прощать такое не собирался. Оказалось, этого от меня и ждали, и следователя с его силовой группой просто подставили. Тут и избавиться от ненужного и откровенно плохого сотрудника, имевшего хорошую защиту в лице брата, который сидел высоко в этой структуре, и меня разозлить, чтобы вызвал боевую группу, которая их прошлых сотрудников побила. Неплохо придумали, только не вышло ничего. У меня снаружи разведчик в небе висел, благодаря ему и подслушал разговор двух высокопоставленных сотрудников НКВД, те в машине общались. Это уже было, когда меня избитого занесли в камеру и бросили на нары. Ну, пришел в себя быстро, как ночь снаружи, именно ночь, не вечер, стемнело уже часов пять как, я шокером обработал соседей по камере, хотя вроде все спали, достал боевика, он подавителем добавил, отправив в глубокий сон, также достал ремонтного дрона, он вскрыл изнутри дверь, не оставив следов, и оба дрона покинули камеру и, облучая редко встречаемых сотрудников, двинули к выходу. Боевик своими сенсорами видел заранее, и дроны успевали укрыться и пропустить людей мимо. По сути, всего троих облучили подавителем, чтобы беспрепятственно покинуть здание, так что мой следователь был уничтожен в коммунальной квартире, где жил. Где тот находится, разведчик отслеживал. Потом троих боевиков из батальона НКВД, двое из которых меня держали, а один бил. Его в мясо забили, этих двоих просто убили, наступив на голову. Мстить надо всегда. Поэтому заговорщиков, что решили исследователя подставить и, обнаружив, захватить тех, кто их коллег убивал, я также зачистил, обоих майоров НКВД, и группу захватов три десятка бойцов ОСНАЗа. Просто уничтожил. Потом нашел и того следователя военной прокуратуры, что уже один раз подставил. А его фамилия мелькнула в разговоре обоих майоров, они его допрашивали, консультировались по поводу меня. А я обещание держу, засветился, получи. Нашел его, в Москве тот был, и ликвидировал. Только тело не оставил в кабинете, тот на диване спал, на рабочем месте ремонтный дрон донес до реки и в полынью скинул. Исчез тот для всех, пусть ищут. Вот так сутки и прошли с момента, как доставили в Москву и поместили в камеру Лубянки. Пока реакции на действия моих дронов не было. Похоже, кто-то начал прозревать, что меня лучше все-таки не трогать, кто-то имел остатки инстинкта самосохранения. Вот и решалась моя судьба, разведчик подслушивал, я потом записи прокручивал и слушал. Накрывался одеялом, один наушник в ухо и изучал, что там решили. Пока до ликвидации дело не дошло, но пару раз эта тема звучала. Кстати, то отравление в штабе бригады, особист сообщил, там вражина травила, не завербованные немцами, а из идейных, что против большевиков. Я успел соскочить, а 11 командиров погибло. Ко мне почему-то за антидотом не обратились, хотя я мог его создать с помощью капсулы. Была у той такая опция. Вот такие дела. Да, главного я не тронул, кто эту кашу всю заварил. Избиение генерала – лишь повод. С этим бы на месте разобрались. Приказал меня доставить в Москву комиссар госбезопасности третьего ранга Абакумов. Я пока не понял причины этого, но этой ночью его не тронул. Думаю, он поможет мне сменить личину. Романов должен погибнуть, чтобы в этом не было сомнений. Да, все, я решил, меняю личину. Слишком засветился, мной заинтересовались многие, Сталину доклады по мне каждый день шли, включая интерес немцев и даже так называемых союзников. Слишком ярко прошел мой рейд, в газетах только об этом и пишут. И странное молчание Ставки и Сталина. Если б захотели, давно бы меня из подвалов Лубянки выдернули, но тянут. Жаль, разведчик один, не разорвется нескольких людей отслеживать. Да и Сталина в Москве не было, в командировку убыл, и когда вернется, не знаю. К слову, лицо мне не портили, я сам нарисовал синяки, разбитую губу, двойной синяк под глазами, ссадины. Видно, что не упал, а кулаками работали. А нифиг, я тоже двойную игру вести могу. Страх, именно страх за свою жизнь и должен подтолкнуть Абакумова на мою ликвидацию, а я подыграю. Если нет, то следующей ночью я зачищу и его. Вот, играя в карты с этим Кафтарангом, и прикидывал все. Мы новую партию начали, тот в покер отлично играл, еще двое его знали, но игроки слабые, хотя и участвовали. Решили подтянуть себя, раз такие опытные игроки им повстречались. Мало ли где пригодится, так что вполне азартно шла игра. И да, все командиры избиты в той или иной степени, обычное дело для местных так вести допросы, но у двоих лица чистые и те питали надежду, что с ними разберутся. Остальных списали, раз не жалели, это было ясно. Теперь меня к последним причисляли. После очередной партии я лег на нары, накрывшись одеялом, иначе никакого уединения, и поработал планшетом, быстро, а то пару раз одеяло сдергивали, явно намеренно, чтобы глянуть, что я там делаю. Я успевал улики убрать. Оба-на, интересная запись от Абакумова. Тот Берии докладывал, что был явно в курсе всех дел в отношении меня. Оказалось, в моей камере все подсылы, кроме Кафтаранга, он как раз настоящий и по делу тут сидит. Все равно не понимаю, почему его в столицу дернули. Эсминец же не затонул, отбуксировали в порт, как с камней сняли. Может, другая причина ареста? Этого не было в разговорах местных сотрудников, а Кафтаранг молчал. Тот сам в непонятках пребывал и явно не лукавил. Я же прикинул, как будет изменена история, как я Берию завалю, а желание такое имел, не фиг свои поганые ручки ко мне тянуть. Не думаю, что та сильно изменится. Я уже и так внес в эту историю много нового, и вряд ли, что она пойдет по-старому. К сожалению, Берия приказал отпустить меня, тут и приказ сверху, и по сути, предъявить мне нечего, я в камере сижу. Да, велел также извиниться за действия своих сотрудников, все же потеря целого взвода осназа, лучших из лучших, явно впечатлила. А Абакумова я все равно грохну, насчет Берии еще не решил. Кстати, по поводу избиения генерала, это Абакумов уточнял вопрос, там уже разобрались в подоплеке, решили дело не заводить. По сути я прав был, только побеседовать, это комиссар бригады проведет внушение, что генералов бить нельзя. Ну да, лучше сразу пристрелить как бешеную собаку. Ну ладно, меня отпустили, даже какой-то капитан ГБ извинился, и машина была, отвезли в гостиницу при автобронетанковом управлении. А там как-то все так закрутилось, что инсценировать свою смерть я не успел. Нет, меня башки нашли. Вот уже чего я не ожидал и про кого, если честно, забыл. Видимо, вторым призывом я их так достал, что те все бросили, чтобы меня найти. Ну, времени потратили изрядно, но ведь нашли. И я даже догадался, как. Отпечаток копии моей ауры у тех, видимо, был, по нему искали, а я же почти сразу надел безуровневый амулет личной защиты, который вполне защищал от таких поисков. А на Лубянке его снял, там пришлось. Снова надел, когда покинул здание, но было поздно, вот он результат, нашли. Как раз когда я в душе был, в меня и ударил столб света, и просто вышвырнул из этого мира. Думаю, меня уничтожить хотели, но безуровневый амулет на то и безуровневый, трещал, но держался, поэтому башки вторым ударом отправили меня в портал, в другой мир. Им бы избавиться от демонолога, уничтожить или вышвырнуть в другой мир, порадовать башков того мира. И тут мне повезло, что те на второй план перешли. Знаете, как-то даже неожиданно. Я это не планировал, хотя такую возможность прикидывал, но откинул как невозможную в применении. На шее бечевка, где сгоревший амулет все же не выдержал, ожог на груди от него. Я мокрый, только голову намылил шампунем, из немецких трофеев, а тут такое. Да дернуться не успел, все считанные секунды происходило, но гостиница, думаю, уничтожена, такой выброс силы даром не проходит. В общем, хорошо лето вокруг, солнце печет, и трава зеленеет. Я удержался на ногах, не покатился кубарем, хотя пяток шагов сделать пришлось, гася инерцию. Осмотрелся в поисках свидетелей, пытаясь понять, где оказался. Ух, попал в лето, хорошо. Озеро рядом, степи вокруг, не озеро, а пруд, деревья разрослись, там обгоревшие кирпичные стены какого-то поместья видны. Опять времена Советского Союза, вдали пыль столбом, достав бинокль, присмотрелся, потом плюнул и достал разведчика, дрон поднялся в небо, и я рассмотрел вдали две деревеньки и село, а по полевой дороге к селу катила обычная на вид полуторка. Это она пылила, дрон спускать не стал, пусть мониторит все вокруг. Сам прошел к пруду и, аккуратно спустившись в воду, с разбегу не стал, мало ли там какие железки, искупался, голову отмыл, а то глаза щипало, и вообще помылся. Чуть позже, лежа на траве и загорая, солнышко светило жаркое, а то бледный, размышлял. Близняшки в пруду купались, виск стоял, не мешали мне. А что, пока отдыхаю, пусть тоже поплавают, приведут себя в порядок. Водица чуть холодная, но терпеть можно. После них и других достану, по очереди. Лето вокруг их, конечно, удивило, и сильно, но ничего, в пруд голышом залезли, мыло и полотенце с шампунем выдал, занимались собой. Я не мешал, потери меня не радовали, в прошлом мире я потерял такой же дрон-разведчик, осталось два в запасе и один дрон-корректировщик, коим пользовался во время рейда, также потерял одного боевика и единственного ремонтника. Забрать я их не успел, вот те и перейдут в режим ожидания. Скорее всего, их обнаружат рано или поздно, пока энергия не закончится, это не больше полгода, будут прятаться, а там все, даже я предсказать не могу, что будет. Да это уже не мои проблемы. Дрон показывал обычную жизнь вокруг, и это напрягало. Не вижу никаких следов идущей войны или того, что она была. Надо будет разобраться. Время, судя по местоположению солнца, час дня, да и уже хочу подкрепиться. Так что сам поел и девчачами накормил. Они рядом голышом загорали, подставляя моему взору свои прелести. Вот это да, с ними небольшая проблема, хотя вины своей я не видел. Это башки меня сюда запулили, иначе я бы сдержал обещание и отпустил их после войны. Впрочем, и тут отпущу. Даже интересно, как с местными своими близнецами будут общаться при первой встрече. Да, у меня такое впечатление, что войны еще нет. Впрочем, это понятно. Башки вряд ли открывали портал в какой далекий мир, скорее, соседний с их, этой ветки миров. А там разница во времени обычно небольшая. Ну как повезет, не угадаешь, так что, похоже, буду воевать. Да я могу отсидеться где, но знаете, а мне нравится воевать. И командовать тоже нравится, и то, что я личину Романова сбросить хотел из-за того, что слишком засветился и долго бы мне не дали нормально командовать и воевать с противником. А начать сначала, где меня никто не знает. Да что может быть лучше? И знаете, я тут прикинул, близняшек уже убрал, те уснули на расстеленных одеялах, достал развратницу, ту грудастую блондинку из лагеря военнопленных, помощницу начальника лагеря, теперь так упалась и приводила себя в порядок, и остальных так приведу. Про остальных попозже. А я вот размышлял, если тут будет Брестская крепость, знаете, я, наверное, поучаствую. Да здорово вышло с архидемоном, хочу повторить и набрать хабара, а тот многое может. Тут главное, чтобы он на призыв ответил, там 50 на 50, кто отзовется. Надеюсь, повезет. Тем более второй безуровневый амулет личной защиты у меня был, последний в запасе. Уже активировал и на себе держал. В общем, добуду и боевика, и ремонтника, без них сложно, а надо. Теперь же насчет девчат. Я покормил грудастую развратницу и в хранилище ее, а достал врачиху. Та тоже в пруду плескалась, повизгивая, волосы намыливала, как и остальные, полотенца их, кстати, на ветвях кустарника сушились, я же подставлял разные бока лучам солнца, для равномерного загара. Я пока рейд проводил, искал себе новых наложниц, для разнообразия, рыженьких или брюнеток, но вот не находил по вкусу и все тут, однако увеличил гарем на двух девушек. Одна брюнетка короткостриженная, немка, очень красивая, грудки второго размера, тигрица, в постели свою честь каждый раз защищает, в последнее время ничего, вполне участвует в постельных играх. Она связистка, радистка в Люфтваффе была, на аэродроме нашел. Вообще, женщин на службе у немцев не так и много. Второй была работница комендатуры, в одном из городков Прибалтики, немцам пошла служить и форму их носила, литовка, рыжая и страстная красавица. Это сразу под меня легла, и надо сказать, страстью своей не отталкивала, так что частенько за ту неделю, с момента как в гарем вошла, доставал ее и знакомился вплотную, скажем так, это пока все, да и не до них было, занят плотно. Так что 6 девиц у меня в хранилище. Вот по очереди те и посетят пруд, обсохнут, может чуть загорят. Их дела. Я пока в тенек ушел, еще не хватало обгореть, кожу уже припекало. С одной стороны новый мир, надеюсь, открытый и без башков, добра наберу, может, магом стану. Но это в магический мир нужно, найти донора, что откажется от своего дара. Как ни странно, но и такие есть, считая его проклятием. Редкость, но такие одаренные есть, и я надеюсь выкупить дар, переместив его на себя. Богом я уже не стану, Мансур прав, я изменился, и образ мыслей богов другой, не схож с людским. Чем дольше я в человеческом теле, возвращая прошлые привычки и менталитет, тем больше вижу разницу, и это мне не нравится. Высшим магом стать я согласен, но в боги больше не рвусь. Ну уж нет, ученый, и это сейчас я так думал, месяца три назад спросили бы такое, то замешкался бы с ответом. Медленно человечность возвращается, но происходит это быстрее всего в окопе, и я это познал на себе. Так что, как ни крути, но последствия нападения башков я считал скорее плюсом, чем минусом. Даже большим таким жирным плюсом. Правда, одно меня чуть мучило. Абакумов жив остался, приказ на ликвидацию я отдать не успел. Хм, а если местного шлепнуть, успокоится моя жажда мести, надо будет попробовать. Мыслей много было, обдумывал, пока всех девчат пропускал через пруд. Накупались, позагорали, на все 6 часов ушло, уже скоро стемнеет. С Рыженькой я еще и покувыркался, ну вот возбуждает она меня. Так-то приспешников врагов мы в плен не брали, уничтожали на месте, но вот это мне приглянулось, и сохранил ее жизнь, и не жалею, отрабатывает мое решение от и до. Дальше в развалины ушел, там достал капсулу и за 3 часа все повреждения и синяки убрал. Кожу от ожога ранее лекарским амулетом очистил. Я уже убедился, капсула чище и лучше работает, чем лекарский амулет. Она для тонких работ. Пока же оделся, отдыхал от зимы, меня плющило, с холодов в тепло, в пот часто бросало, да окунался в воды пруда. Проблем нет, но акклиматизация, похоже, к концу подходила. В общем, надел форму полковника Аркка со всеми наградами, это не та сменка, в которой я в камере сутки провел. Чистая, пусть и зимний вариант, и полетел в сторону ближайшего городка. Летел на У-2, держа ту же скорость, что и дрон впереди, и ведя разведку. Приметив крупный город, я пошел на посадку. Подловил подвыпившего прохожего, тот и не понял, кто его остановил, видел разве что силуэт, и узнал, что сегодня 13 июня 1941 года. Ну да, а какое еще время может быть? Моя догадка оказалась верна. Находился я в городе Воронеже. Ладно, планы немного скорректируем, так что вернулся к самолету, самому пришлось заправлять, эх, где там мой ремонтник, и полетел к западным областям, в район Львова. Одна посадка для дозаправки, а летел я на связном мессере, прибрав дрон-разведчик в хранилище, он пошустрее, и вот за час до рассвета сел на дорогу у крупного лесного массива. Планы пока такие. Проверить, что за мир, для этого нужно сделать пентаграмму, и, вызвав одного демона, задать нужные вопросы. А для призыва использую украинских националистов, их перед войной в лесах много скрывалось, да и не жаль, враги же. Это после заселения в это тело я, еще будучи морально и нравственно богом, ничего против не имел, чтобы и советских бойцов использовать для ритуала призыва. Да и использовал, что уж скрывать, когда архидемона случайно вызвал. Сейчас же у меня стоял внутренний запрет, это же свои, с кем воевал и дрался плечом к плечу, а врагов резать для вызова демона вполне можно. Один призыв проведу, проверю, что за мир, потом по результатам и призыв архидемона в Брестской крепости. Именно там, так как там разлито море эманаций смерти, легче призвать будет. Поэтому тот в прошлый раз и пришел, и тут надежда была его вызвать. Однако все это не важно, если мир открыт, вызываю демона-портальщика и просто ухожу в магмир. Или для начала в мир Содружества, добуду, что мне нужно, освободив большое хранилище перед этим. Как я убедился, во многом технологии миров Содружества магию кроют на раз, но не во всем, не буду лгать, есть и места, где магия сильна, не буду нырять в дебри дискуссий, где те сильные или слабы, просто примите это как факт. После посадки обслужил и заправил связанный самолет, и быстрым шагом дойдя до опушки, скрылся под тенью деревьев. Уже расцветало, да тут войск полно, звук мотора слышали, как и то, что он стих, явно сел, а полетов не должно быть. Вот и искали, грузовики с бойцами катались по дорогам. Дрон в небо я уже запустил, разведчик проверял путь передо мной. Впрочем, впереди передвигался боевик, сенсорами своими сканируя все на километр вокруг. По пути я снял свою форму и убрал в малое хранилище. Это на память, носить больше не буду, но сохраню, как и документы. Из своих запасов подобрал новую красноармейскую форму, пока без знаков различия, новые сапоги, пилотку, ремень, на него кобуру с пистолетом ТТ и фляжку и двинул дальше. У меня была форма бойца НКВД, с того диверсанта, да, сохранил, но размер другой, уже не подходит. ХМ, может, перешить петлицы, да фуражку вместо пилотки? Нет, форма у бойцов НКВД другая, командирская, а не красноармейская, как у меня. Впрочем, и командирская у меня есть, но я уже переоделся, мне стало лень менять облик, не голый и ладно. Только пройдя километр по лесу, хлопнул себя по лбу ладонью. Ну у меня же комбинезон техника есть, какая разница, что носить, а в нем комфортно. Хотя все равно переодеваться не стал. Разведчик сверху уже обнаружил разные скопления людей, первое не то. Это явно СНС НКВД работает у лесного хутора. Обошел их и побежал дальше. Вот другая группа, в 7 километрах от хутора, то, что надо. Лагерь украинских националистов, одетых кто во что гораст, но у многих сохранились элементы военной формы польской армии. Подавителем усыпил их и, пока боевик переносил в одну кучу, на ровном месте создавал пентаграмму. Да, лагерь у боевиков не постоянный, просто встали на удобном месте и стоят дня 3, вряд ли больше, не успели загадить все вокруг. Полтора часа был занят пентаграммой, перепроверил все раз 10, меня никто не гонит, дальше подготовил список вопросов, ну и боевик подтащил первый бурдюк с кровью, потом второй и третий, как пентаграмма, ее линии были заняты кровью, использовал души этих троих как батарейки, и запел катран призыва, вызывал демона-мыслителя. Мне нужны ответы на нужные вопросы, появился не сразу, а это уже звоночек. Похоже, мир закрыт. Вот и демон, глядя на меня множеством своих глаз, проскрипел. Что ты хочешь, человек? Ответы на вопросы. 3 чужих души даю. Хорошо, задавай. Мир закрыт? Да, закрытый мир. Как сильно? 2 башка пробьют. Сильно, прокомментировал я. Башки есть в этом мире? Да, 3. Уже учуяли призыв, ищут где он, но не находят. Хорошая маскировка на пентаграмме. Плохо. Ладно, ты можешь видеть ауры? Да, подвесь рядом голограмму моей ауры. Тот это сделал, и я внимательно изучил все слои ауры. Простой человек, неодаренный, запрета на становление магом нет, это делать Мансур все же не стал. 2 образования, малое и большое хранилище. В общем, проблем не нашел, все в порядке. Велел убрать голограмму и стал расплачиваться за ответы. Боевик закидывал тела националистов и те превращались в мумии, а я задал еще один вопрос. Мне нужны данные демона, что способен обучать другим языкам. Я хотел знать немецкий, иметь гарем, конечно, приятно, но лучше знать их язык. Я уже понял, что ошибся, говоря, что мне он не нужен. Я могу обучить, человек, ментальная сфера работы. Даже так, хочу немецкий изучить. Ты сможешь это сделать, кто-то из этих пленных его знает, тут 5 десятков тел. Могу, вон тот с краю знает язык, он ему родной. Немец, не удивлен. Да, мне это безопасно, при обучении могут быть обширные кровоизлияния в мозг, он не подготовлен к такому объему информации. Мысленно ругнувшись, понял, если бы не спросил, демон бы и не подумал сообщить, что могу не пережить обучение. Для них это даже в радость, но и обмануть на прямой вопрос не могут. А подготовить можешь, безопасно для меня и без дополнений, могу. 3 чужих души на подготовку разума и 2 души за обучение языку и письменности. Хорошо. Дальше демон получил оплату и провел работу. Не знаю, что сделал с разумом, думать стало так легко, что я пошатнулся, упиваясь такими возможностями. Оказалось, мне ранее очень тяжело разумом пользоваться было, а тут стал еще знать немецкий язык. После этого отпустил демона, тот просил, башки уже сближались. Дальше уничтожил пентаграмму и остальных националистов. Вторую тут чертить не рискну, рядом башки рыскают. Да и вообще, до призыва архидемона этого лучше не делать. Не хочу рисковать, иначе те быстро отреагируют и вышибут его, а я заказ сделать не успею. Пусть успокоится, и так времени мало. А этим что тут надо? Пробормотал я, приметив, что в мою сторону бежит знакомая группа СНЗа. Боевик их засек и сообщил мне. Отработал я тихо, тут видимо хуторяне сдали эту группу, что я уничтожил. Заметая следы, я постарался уйти, да улетел на гравиносилках. Через час, в укромном месте, боевик снова меня охранял, поужинал уже, и перед сном в палатке, сам поставил, койка тут складная, матрас, мягко и удобно, и вот лежа в койке, прикидывал расклады. Вызову архидемона, понятно, что тот похватает и тех советских бойцов, что в крепости остались, но в большинстве достанется немцам, а наши в казематах прячутся. Архидемону просто не до них будет, похватает то, что рядом и до чего дотянется. Также прикинул, что заказывать. В памяти ремонтного дрона было множество номенклатур разной техники, что он мог ремонтировать и обслуживать, с кратким ее описанием. Вот и подобрал, что меня интересует. Ремонтного дрона буду выбирать той же комплектации, универсал, лучший в своей линейке, да и с боевиками также. Ну и плюс дополнительную технику, все зависит от размера груза, что способен сюда доставить архидемон. Защита мира пробить широкий коридор не даст, но хоть что-то выдернет наш мир, и я это получу, на это и надеюсь. Ну и я желаю поучаствовать в этой войне. Поверьте, это такой адреналин, что позволяет мне быстрее становиться человеком, да и интересно. Поэтому прикидывал, как в этом мире мне закрепиться. Думаю, повторю идею с личиной Романова. Да, не буду изображать призывника, найду уже действующего командира и изменю облик под него. Пока так, дальше разберемся. Вот с этими мыслями я и уснул. Как стемнело, я поднялся на шторхе, с той лесной поляны только он способен был взлететь, и потянул в сторону Бреста. Да, я там себе личину буду искать. И знаете, пока завтракал 2 часа назад, яичница со стаканом молока была, идея одна пришла в голову. Хочу поискать тех, кто в коме, его в хранилище, а сам, натянув его личину, под него и буду воевать. А как война закончится, в капсуле вылечу, и дальше уже он и будет почивать на лаврах ветерана или сидеть на зоне, смотря как для меня война закончится. Я еще тот мальчик с шилом в попе, тормозов у меня нет, так что вариант с зоной не исключал. Вот так в ночь на 15 июня и добрался до Кабрина. А тут штаб армии находятся нужные службы, включая старшего военврача армии. Я надел форму капитана госбезопасности, нашил, что нужно, документы имею в запасе, с тех диверсантов, выданы 2 недели как, новые на вид, Московское управление НКВД, липовая справка о командировке в Минск, и направился в штаб армии. Время 9 утра было, как раз совещание шло, у дежурного уточнил, где нужный военврач, тот имел звание бригврача, он здесь на совещании находился, пришлось подождать. Чуть позже выловил его, и когда зашли в кабинет бригврача, я сообщил. Благодаря агентурным сведениям, удалось узнать о вражеском агенте. Единственная информация, что тот впал в кому, причины неизвестны. Я бы хотел выяснить по медсанбатам и госпиталям, кто из ваших пациентов находится в коме. На это потребуется 1-2 часа, нужно обзвонить все подразделения и поднять архивы. Действуйте, время пока есть. К нам особист заглянул местный, поручкались и пообщались как коллеги. Сказал, что имею закрытое задание, сообщить о нем не могу, но местные военнослужащие помогают, спасибо им за это. Тут проблем нет, так что тот покивал и ушел. Пока бригврач, подняв своих сотрудников и посадив на телефоны, выполнял мою просьбу, покинул здание штаба и, поглядывая на группки тут и там куривших командиров, подошел к одной, где особист был. Это после совещания с командармом те приходили в себя. Ор я и в коридоре слышал, но кто орал, не понял, вроде не командующий. Он тут же стоял, курил нервно, явно и его песочили. Пока я тут, солью тебе некоторую информацию, от агентуры получил. Вообще, до вашего отдела должны довести общим числом, но мало ли не дойдет. Отойдем, уточнил начальник особого отдела армии в звании старшего батальонного комиссара, что соответствует моему званию, 3 шпалы в петлицах. Тот стоял в группе с командармом и 2 командирами в звании полковников. Да в принципе не секретно. В общем, война начнется 22 июня. Тут и самый длинный день в году, и воскресенье, у начальства выходные, при нападении подразделения будут дезориентированы, сопротивления не окажут безграмотного командования. Это дела армейцев, честно говоря, пусть сами выкручиваются, тут я тебе не об этом. За несколько часов до начала войны, в Брест с той стороны войдет эшелон, вроде со станками, а на самом деле грузовые вагоны будут забиты диверсантами. 3 сотни, в нашей форме бойцов НКВД, на створках печати, все как положено. Эшелон на запасной путь отгонит. У тех задача обеспечить захват города, до начала войны покинут вагоны, ночью, в основном их интерес, важные объекты. Охрана эшелона скрытая, тоже в нашей форме. Будут чистить от случайных свидетелей. А это уже твоя работа, принять этот троянский эшелон. слушали меня внимательно, тут только армейцы были, политработники в другой группе, никто не прерывал меня с криком, что войны не будет, это провокация, а я паникер. Ну до такого вряд ли дойдет, но я только слышал от других, какая тут вакханалия шла с запретом отвечать немцам даже когда те на союз напали. Вот когда замолчал, полковник один и сказал, да из пулеметов их, согласен, кивнул я, диверсанты, противник сложный, даже десяток сбежит, проблем наделают. Проще прямо в вагонах расстрелять, пока они не боеспособны. Подогнать пулеметную роту или зенитные установки и вдарить. Мы еще с полчаса поговорили, обсуждали возможные перспективы обороны крепости и Бреста. Тут я больше слушал. После этого новое совещание. Тут, оказывается, был зам Павлова. Он песочил командование армии за недостаточную боеспособность. Меня же вскоре позвали, и я вернулся в кабинет бригврача, где мне предъявили всего три тонкие папки с больничными листами. Изучив все три, я вздохнул и сообщил. Нет, главной приметы у них нет, у вас агента я не вижу. Проверю другие армии. Спасибо вам, товарищи. Вот так покинув здание штаба, я сел в свою вездеходную МКУ. А как думаете, я до штаба добирался? На ней и доехал. Так же и уехал, до ближайшей рощи, та пуста. Разведчик сверху показал, прибрал машину, переоделся и... Достав планшет, на который сделал снимки больничных листов, изучил еще раз. Да, выбора особо и нет. Простой красноармеец стрелок, сержант-танкист и капитан-артиллерист. К сожалению, двое первых сразу нет. У бойца смещение шейных позвонков, чудом живой и дышит, сержант весь переломан, под грузовик попал, остался капитан, но он артиллерист. Зато подходил. Его машина попала под обстрел, из леса пуляли бандиты. По голове пуля чиркнула, больше ран и травм не было, и тот третью неделю в коме. Неплохой шанс занять его место и потом изобразить амнезию, после комы-то. А когда война начнется, там всех в строй поставит, даже беспамятного, тем более вопросы снимутся, если я воевать начну лучше других. Так что капитан Петренко, Андрей Львович, станет моим донором личины, а я за это подлечу его. Тот находился в госпитале, а он тут же в Кабрине. Уже решался вопрос о его перевозке дальше в тыл, врачи теряли надежду, что тот скоро очнется, и лечить будут уже другие врачи. Пока же я устроился в роще на дневку и вскоре уснул. Я до сих пор отходил после того рейда и отдыха, набираясь новых сил, через неделю они мне пригодятся. Отдохнул хорошо, никто не помешал, да и боевой дрон бдел. Как стемнело, направился к госпиталю на гравиносилках, потом пешком по улочкам. Так и добрался. Усыпил подавителем боевика всех в здании госпиталя, быстро нашел по записям, где нужная палата, там трое спали с травмой головы, пулевое ранение, один. Это точно Андрей Петренко. Дальше в процедурную его, а тут места хватало, достал капсулу с реактором, уложил тело, запустил диагностику капитана, да тут повреждения серьезные, но капсула восстановит. Пока же Петренко вернул на койку в его палату, он обнаженный под простыней лежал. Пролежни есть, немного, но есть, не особо персонал госпиталя себя работой утруждал. Сам вернулся в рощу и остаток ночи менял внешность и физические параметры под Андрея. К счастью, комплекции мы не сильно отличались, переделок да, немало, но в небольших количествах. В общем, за двое суток полностью сделаю, за ночь изменений хватало, чтобы нас за близнецов теперь приняли. Ладно, внешность изменил, и успел до рассвета вернуться в госпиталь. Тело Петренко в хранилище, а сам обнаженный на его место, и все. А утром во время обхода очнулся, лупая глазами. «О, больной, как себя чувствуете?» – спросил молодой врач, заметив, что я повернул голову и изучаю палату. «Непонятно», – тихо сказал я. «Очнулись, уже хорошо, 3 недели в беспамятстве. Сейчас проведем опрос, выдержите его, надеюсь, смогу». При опросе выяснилось, что я ничего не помню, 2 врача. Тут еще одного вызвали, пожилого, понимающе начали качать головами. Слово «амнезия» прозвучало и его внесли в больничный лист. 2 часа опроса, и я сделал вид, что уснул, видимо от слабости, только я действительно уснул, а днем проснулся, полный сил, время 6 часов, вечер почти, и, сев на койке, осмотрелся. «О, очнулся, капитан, как ты?» – спросил пузатый усач на соседней койке. «Ничего не помню». А так вроде хорошо себя чувствую. Я встал и походил по палате, встал у окна, изучая яблоневый сад. Правда, Чуть позже зашедший врач обругал меня, это медсестра сдала, которая ходила по палате, градусники выдавала. Ничего, показал, что полон силой, хоть сейчас на волю, рана зажила, уже давно швы сняли, багровый шрам только на виске, продольный, заканчивался у кончика правого уха, начинаясь в центре виска. Внимание привлекает, конечно, но что делать? Понятно, меня отпускать никто и не думал, новый опрос, процедура и лечение, но хоть согласились вызвать из части Петренко хоть кого-то, кто его знает. Туда уже сообщили, что я очнулся и ничего не помню. А приехали сам командир гаубичного полка и комиссар, вдвоем были, вот их и расспросил. Лежа на койке, мне больничную пижаму выдали, слушал их, а то ведь по Петренко я ничего не знаю, кроме того, что тот слишком молодой капитан для своего возраста. 25 лет исполнилось в феврале этого года. Артиллерист, тут в 4-й общевойсковой армии где-то служил, номер части мне ничего не говорил. А этот подполковник да его комиссары пояснили, что Петренко был их начальником штаба полка и вполне справлялся со своими обязанностями. Так-то полк их, это был 455-й корпусной гаубичный полк, прямого подчинения армии, в военном городке разместился, бывшим польском, тут рядом с Кабриным, поэтому и прикатили так быстро. Я-то думал, те в штабе армии как раз были, узнав, что я очнулся, оказалось нет. Так вот, по Петренко, разведен, супруга не выдержала частых переездов и муж постоянно на службе. Тихо разошлись, общих детей у них не было, 2 года всего в браке. Вроде любовница есть из местных, но комполка не уверен, Андрей хорошо шифровался. Полгода как был переведен в штабные работники, до этого год дивизионом командовал. Сам Андрей с Урала, родных не осталось, тут и гражданская постаралась, да голод в 30-х. Не знал, что он и на Урале был, в принципе и узнал немало, но информации все равно мало. С командирами решили так, пока отпуск больничный получаю, а вернусь к исполнению своих обязанностей в одном случае, как докажу, что справлюсь, как врачи выпустят. Сразу в полк, может, что вспомню на месте. Если нет, разводили руками, будут искать нового начштаба. Беспамятный, кому он нужен. Вот так пообщались, и те ушли. До 18 июня лежал в палате, пока гости не заявились. А там в машину и в часть, форму мне выдали, от крови постирали. Сидит как влитая. А ночами в капсуле я закончил переделки и теперь полностью схож с Петренко. Ничего так, вполне симпатичный парень. В штабе полка я смотрел на штабную работу как баран на новые ворота. Стало ясно, что штабной работе меня нужно учить с нуля. Вот так и вернули в госпиталь, меня еще не выпустили, а в части выводили меня из состава полка по ранению и отправили запрос на нового начальника штаба. Тут уже комполка был тверд. Это одна из важных должностей, без нее никуда. Отыграл я неплохо, врачи уже говорили, что меня, возможно, комиссуют по ранению, но я попросил отложить, пока отправить в лечебный отпуск, да можно завтра. Смог уговорить, тем более физически я был в порядке, много гулял в парке, уже не запрещали, а когда память вернется, кто знает, смысл им меня держать, так что в субботу, 21 июня, к 11 дня, я был выписан, имел документы отпускника на руках, их в штабе армии подтвердили. Я пока у них в резерве, так меня оформили. Покинув стены госпиталя, с чемоданом в руках я двинул прочь. Вещи я забрал еще когда меня в военный городок для проверки возили. Все вещи Петренко отдам, когда его лично сброшу, и тот свою жизнь сам дальше проживет, минуя самые страшные месяцы войны. Я о первых месяцах, а пока я на железнодорожную станцию, и уже через час военный комендант посадил меня на пассажирский поезд, что шел в Брест, решил легально добраться до крепости, оставляя след, а то пропал в одном городе, утром появился в другом. Знаете, когда говорил, что отпущу своих наложниц после войны и те встретят свои дубли в этом мире, кто жив будет, как-то не предполагал, что сам встречу дубль своего тела в этом мире. Молодой лейтенант, через 2 купе от моего, голубоглазый блондин, кадрил 2 девушек в форме военфельдшеров. В действительности тот снял форму с убитого командира и с его документами ехал в крепость. Какое задание получил, до сих пор не знаю, но тут я ему выполнить его не дам. Никаких перестрелок, что вы, просто убрал в хранилище, когда тот из туалета вышел. А то подъезжали, скоро санитарная зона. Я думал сдать, может будет что за это, засветиться хочу, но рукой махнул. А как я его беспамятный опознаю? Вот именно. Кстати, большое хранилище, в отличие от малого, не сказать, что полное. Да, там 46 тонн свободного. За время рейда я перебрал все, что у меня там было. Оставил то, что пригодится мне лично, добавил свежих находок, остальное ненужное ушло на баланс бригады. Однако я имел запасы топлива, но когда совершали последний рывок, чтобы выйти к нашим, стало не хватать бензина. Немцы, видя, что топливо нам остро нужно, убирали его с нашего пути, вот и пришлось задействовать свои личные запасы. Почти в ноль, но зато все вывезли, нечего не бросили. Вот только пополнить эти запасы я просто не успел, в этом мире оказался. Да и тут все так закрутилось, не до такого пополнения, честно признаюсь. А пока покинул вагон, попрощавшись вежливо с проводницей, и направился в город. Найти, где сдается квартира, удалось быстро, заселился. Тут комнату мне целую выделили, с кроватью, за 5 дней заплатил, деньги из прошлого мира, хозяйка местная, полька, ну а сам на улицу остановил открытую пролетку и велел везти за город. У меня в планах допросить Лжедмитрия и отварить блюдо в пустой советской полевой армейской кухне, котлы уже отмыты были, и все подготовлено, просто не успел. 2 в 1. Однако произошла забавная история. Возница оказался подсылом от бандитов, в засаду вывез, где на меня оружие наставили.